Романтический мир и романтическая поэтика творчества Джона Китса. Джон Китс, 1795-1821 годы, происходил из прочной, дружной городской семьи, над которой, однако, словно тяготел рок. Китс еще не вышел из юношеского возраста, когда умерли его родители. Отец, державший в сети извозную конюшню, убился, упав с лошади. Мать умерла от туберкулеза. Осенью 1820 года Китс в сопровождении верного друга отправился в Италию, где в начале 1821 года скончался. Год спустя на том же кладбище был захоронен прах утонувшего Шелли. За свою короткую, омраченную болезнью жизнь Китс успел опубликовать почти все основное им созданное. Менее чем за 4 года с того момента, как он стал печататься, у него вышли 3 книги. 2 сборника, 1817-1820 годы, включившие сонеты, оды, баллады, поэмы «Ламия», «Изабелла» и отдельное издание поэмы «Эндимион», 1817 год. Ряд стихотворений, в том числе «Дама без милосердия», появились в прессе. Неопубликованными остались стихотворная трагедия «Великий Оттон» и некоторая часть лирики. В конце 40-х годов XIX века было издано уже все, включая письма и биографию. Лирика Китса — это, как и у других романтиков, состояние ума и сердца, запечатленное в стихах. Поводы могут быть самые разнообразные, предметы неисчислимые, нарочито случайные, их выносит на поверхность течение жизни. Чтение Илиады, стрекотание кузнечика, пение соловья, посещение дома Бернса, получение дружеского письма или лаврового венка, перемена настроения, как и погоды, все дает повод к написанию стихов. Китс делает в поэзии очередной шаг к непосредственному отражению чувств, добиваясь эффекта присутствия при движении эмоций и пера, схватывая их на лету. Поэтическое самонаблюдение иногда прямо объявляется темой, задачей стихотворения, как, например, в сонете, написанном по случаю первого прочтения Гомера в переводе Чепмана. Китс стремится передать охватившее его ощущение сопричастности к гомеровскому миру, который дотоле оставался для него закрытым. В сонете не объясняется, что и о чем прочитал поэт. Говорится лишь об уникальности переживания, похожего на откровение. Переживание, а не предмет, его вызвавший, становится главным. В сонете «Кузнечик и сверчок» поэт опять дает зарисовку своего состояния. Зимние полудремы, сквозь которую он слышит стрекотание сверчка и вспоминает летний треск кузнечика. Несколько одических стихотворений, вошедших во второй сборник Китса и, соответственно, называющихся «Ода меланхолии», «Ода психеи» и тому подобное, в свою очередь представляют собой развернутые психологические этюды. Грезы, сны, работы воображения, ход творчества здесь представлены россыпью неожиданных картин, образов, символов, вызванных в сознании поэта соловьиной песней. Китс — тончайший лирик, который чутко улавливает даже легкие перемены настроений и душевных состояний. В какой-то мере это напоминает спонтанные джазовые импровизации, когда музыкант именно под влиянием настроения вступает со своим инструментом в музыкальную тему и заполняет отведенные ему в общей композиции, основанной на свободной импровизации, джазовый квадрат. Не случайно американский писатель XX века Скотт Фицджеральд назовет свой роман, написанный в эпоху века джаза, «Ночь нежна». Это необычное словосочетание взято из лирики Китса, из знаменитой «Оды Соловью». «Тот, кто перечитывает английскую лирику, не пройдет мимо «Оды Соловью», — писал в свое время Борхес, чахоточного, нищего и, вероятно, несчастного в любви Джона Китса, сочиненной им в 23-летнем возрасте в Хэмпстедском саду одной из апрельских ночей 1819 года. В пригородном саду Кит слышит вечного соловья, пение которого могли слышать и Овидий, и Шекспир. Он чувствует свою обреченность и противопоставляет свою близкую смерть бесхитростной трели незримой птицы, птицы-призрака. Она и пела другим поэтам, а ночь была нежна и нежна по-особому, как любящая женщина нежна к тому, кого любит, и кто вот-вот исчезнет, став лишь звуком. Это как у Бунина, который всю жизнь своей героини заключил в легком дыхании в морозном апрельском воздухе. Вот она, лирика в чистом виде, когда мимолетная обретает статус вечности, как импровизация великого саксофониста Чарли Паркера, которого современники звали «птичкой». Китс как-то писал, что стихи должны появляться сами собой, как листья на дереве. Не в этих ли ветвях и скрылась его бессмертная душа, поющая о том, как ночь может быть нежна, находя отклик в каждой страдающей от любви душе?